До вечера и проболтали. За шутками не заметили, как Кулеш подгорел. Каких только анекдотов не рассказывал Михайло. И про то, как повадился поп к Марусе, а цыган подстерег. И как Гитлеров черти принимали, и как пьяница собачонку съел. Маринка смеялась до слез. Как она соскучилась и истосковалась по смеху, по остроумным юношеским каламбурам. «Еще, еще!» — просила, как расшалившийся ребенок. И вдруг куда и делось веселье? Несколько автоматных очередей прострочили тишину. Михайло порывисто вскочил и тут же плюхнулся обратно, сцепив зубы. «Болит, проклятая!» Медленно, опираясь на кочергу, доковылял до окна. «Где это? В лесу?» Маринка накинула кожух. «Сейчас узнаю». «Стой, ты куда?» «Я только на крыльцо». Стрельба удалилась. Маринка вернулась помрачневшей. «Ну, что там такое?» «Да, опять Андрон. Бегает по селу и строчит. На собак охотится». «Откуда ты знаешь?» «В лесу от выстрелов эхо совсем иное. Да и с крыльца видно. Он же в черной шинели. Ему одному пока что форму выдали. А теперь, значит, и автомат доверили». Сняла кожух, села понурившись. «Смерть и смерть, кругом смерть. И когда это кончится?» «Само никогда. А возьмемся все, то скоро». Маринка совсем голову опустила. «Возьмемся. Куда мне с такой ногой?» «Ты и так уже взялась», — Михайло нахмурился. «Вот жизнью своей рискуешь». Но девушка только рукой махнула. «Тоже мне сокровище. Ничего она сейчас не стоит, моя жизнь». Михайло, опершись на подоконник, шагнул к Марине, и вдруг, что это он, положил руки ей на плечи. Потом осторожно, нежно правой поднял ее голову и глаза в глаза посмотрел. Странно так посмотрел, совсем не так, как молодой парень, почти сверстник, а будто врач, точь-в-точь, как тогда, в первый день. «Стоит. Жизнь оценивается только жизнью». Сели на скамью, девушка притихла. «Знаешь, Маринка, разные бывают люди. Одни, живя, умирают, а другие и умирая живут. Некоторые только о смерти и думают. И еще к тому же философствуют. Очень мы, говорят, жизнь любим, потому нам и умирать страшно. А иные, то и дело, проклинают жизнь, вечно ее ломают, переиначивают. Но зато и в последнюю секунду живут, верят. Все можно начать сначала». «Сначала? Это только в фантастических романах так бывает». Маринка грустно улыбнулась. «Пока читаешь, забудешься, и за то спасибо. Вроде полегчает». Задумалась. Какой-то шнурок крутит на пальце, завязывает и развязывает. Михайло встал, заковылял к лежанке, лег. «Фантастических, говоришь?» «Читал. Выдуманные истории. Знаешь, — хитровато прищурился, — мне иногда кажется, можно было бы и поинтереснее придумать. Вот ты смеялась, что называя себя помощником капитана Немо. А и действительно, так сказать, живой герой фантастической повести. Рассказал бы я тебе, да боюсь, спать не будешь. Вон уже и солнце село». «Расскажи», — встрепенулась Маринка. «Расскажи, расскажи». «Да нет, лучше завтра». Михайло сделал вид, что решил окончательно, а сам краешком глаза лукаво поглядывает на Марину. «Ну все, пока не расскажешь, я и спать не лягу. Так и знай». «Вот беда», — упрямился Михайло. «А может, все же завтра?» Маринка рассердилась. Можешь совсем не рассказывать, подумаешь.